благодаря чему мне выпало великое счастье познакомиться со многими известными садоводами и побывать во многих знаменитых садах. Я случайно узнал, что существует один очень редкий вид белой бегонии, который весьма трудно достать. Но я приложил все усилия и достал два горшка. Если вы считаете меня своим сыном, оставьте их для себя. Я не осмелился лично явиться к вам, так как погода знойная, и я мог бы помешать гуляющим в саду барышням. Поэтому я решил послать вам письмо и почтительно справиться о вашем здоровье. Преклонив колено, ваш сын Цзя Юнь выражает вам свое глубокое сыновнее уважение. Бао Юй поднял голову и с улыбкой спросил у женщины. «Он что-нибудь принес?» «Два горшка с цветами», — ответила женщина. «Поди и скажи ему, что я весьма благодарен за внимание. Возьми у него цветы и отнеси в мою комнату», — приказал Бао Юй. И в сопровождении Цуймо отправился в кабинет осенней свежести. Там уже находились Бао Чай, Дай Юй, Инчунь и Сичунь. При появлении Бао Юя они громко рассмеялись. «Вот и еще один!» «Думаю, что нет ничего банального в том, что мне пришла в голову подобная мысль», — с улыбкой сказала Танчунь. «Я просто от нечего делать написала несколько приглашений и вовсе не ожидала, что все явятся по первому зову». «Жаль только, что ты слишком поздно об этом подумала», — воскликнул Бао Юй. Нам уже давно следовало создать поэтическое общество. «Вовсе не поздно, и можешь не сожалеть», — возразила Дай Юй. «Только создавайте общество сами. Меня не считайте его членом. Я не осмелюсь в него вступить». «Если ты не осмелишься, кто же тогда решится?» — спросила Инчунь. «Это большое и серьезное дело. И все мы должны принять в нем участие», — вмешался Бао Юй. «Нечего скромничать и припираться. Если у кого есть предложение, пусть выскажет, мы все вместе их обсудим. Пусть сначала выскажется сестра Бао Чай, а потом сестрица Линь Дай Юй». «Чего ты торопишься?» — прервала его Бао Чай. «Еще не все собрались». Не успела она окончить фразу, как вошла Ли Вань. «Как замечательно, что вы хотите создать поэтическое общество!» — воскликнула она. «Я с удовольствием возглавила бы его. Сознаюсь, у меня еще весной возникла подобная мысль, но так как я не умею писать стихов, то решила зря не поднимать шума. Я никому об этом не сказала, а затем и вовсе позабыла. Если третья сестра согласна принять мою помощь, я всецело к ее услугам». «Раз уж мы решили создать поэтическое общество, значит, все мы поэты», — заметила Дай Юй. «И для того, чтобы все выглядело оригинально, нам надо отказаться от таких обращений друг к другу, как сестра, сестрица, дядя, тетя». «Совершенно верно», — поддержала ее Ли Вань. «Разве не будет интереснее, если все мы выберем себе псевдонимы? Я, например, решила взять себе псевдоним «Крестьянка из деревушки благоухающего риса». Пусть никто больше не берет этот псевдоним. А я буду обитательницей кабинета осенней свежести», — подхватила Танчунь. «Обитательница, хозяйка... Все это звучит некрасиво», — возразил Бао Юй. «Да и слишком избито и скучно. Ведь здесь растет множество утунов и бананов. Хорошо бы о них упомянуть в псевдониме». «Придумала, придумала», — засмеялась Танчунь. «Я больше всего люблю бананы, и пусть меня называют «гостья из-под банана». «Замечательно, прекрасно», — закричали все. «Что ж, давайте скорее ее поджарим и будем пить вино!» — воскликнула Дай Юй. Никто не понял, на что она намекает. Ведь у Джуан Цзы говорится, «Листья бананов скрывают оленя», — объяснила Даюй.